Ниневия – древняя столица Ассирии. Многие народы древности бесследно исчезли с исторической сцены. Ничего, кроме археологических находок, не осталось от шумеров, филистимлян, хеттов, сыгравших значительную роль в человеческой цивилизации. Ассирийцы – редчайшее исключение. Гибель их древней столицы в 612 году до нашей эры и последующее окончательное крушение государства не сопровождались уничтожением ассирийцев как народа или ассимиляцией их завоевателями. Они спаслись в неприступных горах Курдистана, и там среди своих соседей курдов нашли убежище на долгие годы. Через 100 лет после гибели Ниневии ассирийцы упоминаются в дворцовых надписях древнеперсидского царя Дария I. Так в Сузах археологи обнаружили надпись, сообщавшую о строителях царского дворца. Земля была вырыта, гравий засыпан, и кирпичи сформованы, и эту работу сделали вавилоняне. Дерево, называемое кедр, было привезено с гор Ливана. Ассирийцы довезли его до Вавилона. Сведения об ассирийцах встречаются и у средневековых арабских историков, которые сообщают, что потомки ассирийцев продолжают жить на тех же местах. Это подтверждается целым рядом бесспорных фактов. Например, армянская церковь с древнейших времен и до наших дней называет епископство города Мосула ассирийским епископством. Сами ассирийцы называют его Курсии Нинви, что значит епископство Ниневии. До сих пор в январе они отмечают День Ниневии как самый торжественный праздник. Как и их древние предки, нынешние ассирийцы соблюдают пост Баута Днинви, пожелание Ниневии, который считается самым важным и строгим постом. Они надевают на голову войлочные конусообразные шапки, какие носили их предки и какие можно увидеть на древних барельефах. Такие шапки на Востоке были распространены только среди ассирийцев. Но о Ниневии рассказывается не только в древних документах. Об этом городе упоминается и в самой Библии. В книге Бытие говорится: «Из сей земли вышел Ассур и построил Ниневию». Случилось это в глубокой древности, но о расширении Ниневии долго не было никаких известий, вплоть до того времени, когда туда был послан Иона. Господь повелел Ионе идти в город Великий, в Ниневию, и возвестить там о ее разрушении, так как она всегда была полна гордыни и говорила в сердце своем: «Я и нет иного, кроме меня». Но Иона и сам, вместо того, чтобы подчиниться Господу, бежал от лица его. Только после второго повеления Иона послушал Господа и отправился в Ниневию. Великий город перед лицом Бога. Это был чрезвычайно большой город, окружность которого составляла примерно 150 километров. На этой территории располагались не только царские дворцы и храмы, но также сады и пастбища, необходимые для прокорма весьма значительной численности скота. В исторической литературе основателем Ниневии считается Синахериб, сын царя Саргона. Он перенес сюда столицу из Дур-Шарукина, обустроил город с невиданной роскошью и окружил его стеной протяженностью около 12 километров с 15 воротами. Чтобы снабжать Ниневию водой по приказу Синахериба, с гор провели канал шириной 20 метров. Сложенный из каменных плит канал этот то шел через тоннель, то пересекал долины по акведуку, стоявшему на сплошном основании. В одной из найденных надписей ученые прочитали, что Синахериб щедро одевал и кормил строителей канала. Ниневия была огромным городом, численность населения которого достигала 170 тысяч человек. Дома в городе были большие и светлые, улицы прямые, широкие, зеленые. Центральная улица ассирийской столицы, прозванная Царской, в ширину равнялась 26 метрам, что шире Невского проспекта в Санкт-Петербурге. Царская улица была залита асфальтом, по обеим сторонам ее стояли статуи. Стены дворца царя Ашурбанипала в Ниневии были покрыты рельефными плитами. Действующие лица и сцены, изображенные на этих плитах, это ассирийские воины, штурмующие вражеские крепости, форсирующие реки или готовящие коней к бою, колонны рабов и рабочих, перетаскивающих в корзинах землю и камень и возводящих дворцы. Однако главным героем на всех рельефах являлся сам царь Ашурбанипал, который всегда изображался великим и могучим. В Библии несколько раз упоминается о Ниневии, и многие пророчества предсказывают ее гибель. Она станет безлюдной и сухой, как пустыня, потому что всегда была городом крови, грабительства, обмана и убийств. Еще при жизни царя Ашурбанипала войска мидийского царя Фраорта пытались штурмом взять Ниневию, но тогда город выдержал все нападения противника. По преданию, Ниневию спас 100-дневный пост. В дни осады царь повелел провозгласить и сказать в Ниневии от имени царя и вельмож его, чтобы ни люди, ни скот, ни волы, ни овцы ничего не ели, не ходили на пастбище и воды не пили, и чтобы покрыты были вретищем люди и скот и крепко вопияли к Богу, и чтобы каждый обратился от злого пути своего, от насилия рук своих. Бог увидел их добрые дела и отвел от них бедствие, которым угрожал вначале. Однако при жизни царя Ашурбанипала участились и выступления покоренных народов, а после его смерти восстание против ассирийских правителей подняли Сирия, Иудея, Египет. Отделился и Вавилон, на его престол вступил бывший наместник Вавилонского приморья Набапаласар, который заключил союз с мидийским царем Кексаром. В 614 году до нашей эры мидийский царь при поддержке вавилонской армии под предводительством Набапаласара осадил Ниневию, но все их усилия были напрасны. Горожане дали завоевателям достойный отпор, и только получив подкрепление со стороны всех подвластных ему народов, мидийский царь преодолел сопротивление ниневийцев. Этому помогло и одно природное обстоятельство. Мидийцам удалось разрушить плотину на реке Хусур. Тигр вышел из берегов и смыл часть городских стен, что позволило мидийцам войти в ассирийскую столицу. Ворвавшиеся в город завоеватели начали беспощадно уничтожать жителей и грабить царские дворцы. Потом они предали город огню и сравняли его с землей, а все богатства Ниневии отправили в Экбатаны. Поиски столицы ассирийского царства в 1842 году начал французский консул Ботта, но они оказались безрезультатными. Через 4 года на земле древней Месопотамии появился другой археолог, Астон Генри Лейярд, которому и посчастливилось открыть Ниневию.